Кипяток в самоваре, готовый хлынуть через край, то есть убежать, тут же успокоился. Настасья сняла трубу и остановила тягу, а Алеша как бы случайно достал из-под лавки облегченную на 1/3 чекушку. Делать было нечего, после краткого колебания я как-то забыл первый пункт своих отпускных правил, снял полушубок и повесил его у дверей на гвоздик. Мы выпили в чаю, иными словами, горячий пунш, который с непривычки кидает человека в приятный пот, а после потихоньку поворачивает вселенную другой, удивительно доброй и перспективной стороной. Уже через полчаса Алеша не очень сильно уговаривал меня не ходить, но я не слушал и, ощущая в ногах какой-то восторг, торопился в сельповскую лавку. Везде белели первородно чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дымы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него, исчезая потом бесследно. Рябые после вчерашнего снегопада леса виднелись ясно и близко. Была везде густая светлая тишина. Пока я ходил в лавку, Настасья убралась судачить к соседям, а Алеша принес в алюминиевом блюдечке крохотных с голубым отливом соленых рыжиков. После обоюдного потчевания выпили снова. Логика сразу стала другая, и я ныром, словно в летний омут после жаркого дня, незаметно ушел в бездну Алешиных разговоров. «Ты, Константин Платоныч, про мою жизнь лучше не спрашивай. Она у меня вся как расхожая Библия, каждому на свой лад. Кому для чего сгожусь, тот и дергает. Одному от Алеши то, другому это понадобилось, а третьему до первых двух и дела нет. Обоих отменил. Установил свою атмосферу. Да. Ну, а Алеша чего? Да ничего. Алеша и сам, как пьяная баба, не знает, в какую сторону комлем лежит. Всю жизнь в своих полах путаюсь и выпутаться не могу. То ли пол длинный, то ли ноги кривы уши, не знаю. А может, меня люди запутали? Вот, по правде сказать, ведь не все время был такой запутанный. Помню, родила меня моя матка, а я первым делом от радости заверещал, с белым светом здоровкаюсь. Ей-богу, помню, как родился. Многим говаривал, только не верят дурачки, а я помню. То есть ничего этого не помню, один теплый туман, дрема одна, а все ж таки помню. Будто из казематки вышел. Я это был или не я, уж не знаю, может и не я, а другой кто. Только было мне до того занятно. Ну, не то чтобы занятно, а так это благородно было. Но родился-то я, значит, как Христос в телячьем хлеву, и как раз на самое Рождество. Все дело у меня сперва шло хорошо, а потом и начал запутываться. Одно по за одному. Конечно, семья большая, бедная. Отец, мать, нас, Дрестунов, не больно и нянчили. Зимой на печке сидим, да таракашков за усы и маем, и новые слопаешь. Но зато летом весь простор наш. Убежишь в траву, в крапиву. Одно дело ясное. Мерло нашего брата много, счету не было. Только родилось-то еще больше, вот оно никто и не замечал, что мерли. Меня, бывало, бабка по голове стукнет, либо там тычка даст в бок, хоть бы тебя, Алешка, скорее Бог прибрал, чтоб тебе, дураку, потом зря не маяться. Мне все старухи верную гибель сулили. Теми пощупают, да говорят, нет, девушка, это нет, не жилец. Есть, видишь, примета, что ежели у ребенка ложбинка на темени, так этот умрет в малолетстве, жить не будет. А я им всем шиш показал, взял да и выжил. Конечно, каяться не каялся после этого, а особого восторга тоже во мне не было. Помню, великим постом привели меня в первый раз к попу на исповедь. Я от упора уже в порчонках бегал. Ох, Платонович, эта религия! Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было с других разов? Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сделала. Ты, говорит, Алешка, слушай, что тебе будут спрашивать, слушай и говори, грешен батюшка. Я, значит, и предстал в своем детском виде перед попом. Он меня спрашивает, а что, отрок, как зовут-то тебя? Алешка, говорю. Раб, говорит, Божий, кто тебя так непристойно глаголить выучил? Не Алешка бесовского звука слова, а говори «наречен Алексеем». Наречен Алексеем. Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь? Я и ляпнул. Сину да небесину. Вижу, поп говорит, глуп ты, сын мой, яко лесной дни. Хорошо, коли по младости возраста. Я, конечно, молчу, только носом швыркаю. А он мне, скажи, чадо, грешил ты перед Богом? Морковку в чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровал ли? Нет, батюшка, не дергал. И каменьями в птичек небесных не палил? Не палил, батюшка. Что мне бы говорить, ежели я и правда по воробьям не палил, и в чужих загородах шастать у меня моды не было? Ну, а батюшка взял меня за ухо, сдавил, как клещами, да и давай вывинчивать ухту. А сам ласковый, так тихо приговаривает, не ври, чадо, перед Господом Богом, бо не простит Господь неправды и тайности, не ври, не ври, не ври. Я из церкви-то с ревом, ухо как в огне горит, да всего обиднее, что зря. А тут еще матка добавила, схватила ивовый пруд, спустила с меня портки и давай стегать, прямиком на морозе. Стегает да приговаривает. «Говорено было, говори, грешен! Говорено было, говори, грешен!»